Владимир Бовкун. Не держи зла. Рассказ. Тюрьма, конечно, довольно странное место, но в людях, населяющих ее, нет ничего специального, ничего такого, чего не было бы в людях за ее стенами. Только человеческие страсти здесь разрослись до каких-то страшных пределов и оказались в этом своем опасном, перехлестывающем через край виде, стеснены, заперты на небольшом пространстве. Именно приступы насилия являются в тюрьме тем клапаном, через который стравливают избыточное давление страстей. Можно сказать, что тюрьма сама по себе является формой узаконенного насилия, применяемую государством в отношении людей, признанных этим государством опасными. А поэтому насилие является как бы душою тюрьмы. И без этой своей души тюрьма, конечно, немыслима. Насилие может принимать самый разный вид. В нем можно разглядеть бесконечное множество степеней. От едва уловимого намека на некие возможные последствия до грубого физического нападения. Следует сказать, что всю палитру этих степеней практикуют как заключенные в отношении друг друга, так и сотрудники тюрем в отношении заключенных. Я сам долгое время был частью тюрьмы, заключенным. Я был одним из тех, кто использовал насилие для достижения своих целей, и я был одним из тех, кто испытал насилие на себе. Только к концу последнего срока я обрел христианскую веру и, соответственно, независимую и ясную точку зрения на насилие, разобрался в его истоках, получил средства для преодоления его последствий. Хотя, должен признаться, именно два случая насилия по отношению ко мне стали необходимым завершающим толчком, направившим мое гниющее сердце ко Христу, в Его церковь. Однажды меня перевели в другую камеру. Это случается с нарушителями дисциплины и правил внутреннего распорядка. Я доставал в тюрьме алкоголь и наркотики, держался воровских законов, регулярно помещался в картер. Поэтому переезд меня поначалу не огорчил. Но увидев, куда именно меня переводят, я всерьез испугался. Это было место, где, как я считал, содержались мои враги. Впрочем, до этого момента о моем существовании они даже не подозревали, и вся наша вражда жила исключительно в моем воображении, выстроенная на принадлежности заключенных этой камеры к преступникам другой формации, в кавычках. Есть тюремные камеры, еще в дверях которых кажется, что воздух внутри от напряжения и злобы как будто звенящий, словно натянута и вибрирует струна, готовая лопнуть. Возможно, это только представлялось мне от страха, но именно так я чувствовал. Презирая и ненавидя самого себя, я в первый же день сделал попытку подружиться, подстроиться, приспособиться. Ничего не вышло. Во мне, наверное, слишком явно чувствовалось подобострастие, угодничество и страх. Тогда я бросил это и замкнулся в себе. Меня не трогали почти неделю, но за эту неделю я не произнес и 5 слов. Первые дни, я полагаю, никто особенно не замечал того, как я молчу, пытаюсь читать или писать письма, находясь в непрерывном внутреннем напряжении, в постоянной готовности к бою. Не думаю, что ответная абстракция с самого начала была вполне сознательной. Меня, скорее, попросту игнорировали. Но к концу первой недели мое молчание стало настолько демонстративным, вызывающим и невыносимым, что оно должно было как-то разрешиться. Подчеркну, главным провоцирующим фактором я считаю свое собственное тогдашнее поведение. И тогда камера организованно напилась водки, за исключением, разумеется, меня и еще нескольких человек, которым по тем или иным причинам не полагалось участвовать в застольях. Был найден какой-то элементарный бытовой повод для выяснения отношений, и началось. Меня били всю ночь. Меняясь, отлучаясь к столу за едой и водкой, придумывая разнообразные аттракционы с моим участием. Им хватило здравого смысла обойтись без сексуального насилия, хотя предложения, я слышал, звучали. В общем, скажу только, что я был совершенно раздавлен, растоптан, унижен, и ничего более страшного со мной никогда не происходило. Я не о физическом избиении, в моей безумной жизни бывало всякое. Но о невосполнимой, как мне казалось в тот момент, утрате чувства собственного достоинства. Кончилось тем, что меня забили на третий ярус, где не считали нужным замечать даже его обитателей, сами, вполне угнетенного положения. Я стал объектом презрения и брезгливой неприязни всей камеры. Что я переживал, описать трудно. Я так сильно мечтал о мести, что даже видел о ней сны. Одновременно мне было так страшно, что я мгновенно потел, когда слышал свое имя. Я боялся спускаться в туалет, боялся есть. При этом воображал, как схвачу нож, лежащий рядом с одним из моих гонителей, и воткну ему в спину. Я опасался идти на свидание с женой, потому что она, мне казалось, поймет по глазам мое унизительное положение. При этом о заплывшей от побоев физиономии я почти не вспоминал и был готов просить администрацию о переводе в другую камеру, что по неписанным законам тюрьмы навсегда ставило на мне клеймо труса и предателя. За все эти мысли, мечты и страхи я себя люто презирал, клял и ненавидел. Откровенно говоря, я так и не могу вспомнить, откуда появилась Библия. Возможно, она попросту валялась среди тряпья на свободной койке, служа время от времени каким-то хозяйственным целям. Я, конечно, читал Новый Завет и раньше, даже пролистывал когда-то Пятикнижье Моисея, относился уважительно и бережно, но ничего, ровным счетом ничего не понимал, точнее, не пускал свою душу. Теперь же, после пережитого, я внезапно с изумлением и восторгом стал открывать для себя евангельские слова. Я даже украдкой плакал от радости. Я неожиданно стал внутренне успокаиваться, умиротворяться, и все, казавшееся неизбывным, непоправимо ужасным, предстало не самым значительным, вторичным, преодолимым. Я чувствовал живую правду этой книги, прямое отношение ее ко мне, к моей чудовищной жизни. И что-то внутри меня немного сдвинулось. Но для радикальных, категорических изменений тогда чего-то не хватило. Мгновение над Библией после моего перехода в другую, комфортную для меня камеру затушевались и поблекли. И хотя не забылись совершенно, но изгладились мною продолжением омерзительной, подлой жизни. Известно, что раз и навсегда насытить похоть человек не в силах, что страсть разгорается тем сильнее, чем больше усилий мы тратим на ее удовлетворение. И поэтому снова, ожесточаясь, я взращивал в себе скотство, не осудив его по-настоящему, не раскаявшись и не желая в сущности меняться, дозволяя себе утехи самого отвратительного рода. Дескать, поменьше да пореже, значит, ничего страшного. Спустя несколько месяцев память о том случае и вовсе перестала останавливать меня от чего бы то ни было. Я сам издевался над попавшими волею обстоятельств в мою камеру чужаками. Вскоре меня, после трехгодичного следствия, осудили и повезли в самую жестокую, режимную на тот момент колонию. Подъезжая в кузове автозака к ее воротам, помню, я чего-то подумал, что жизнь моя изменится бесповоротно. Выбор был мне представлен практически сразу. Все просто. Участвуешь в мытье полов и прочих хозяйственных работах – будешь жить. Нет, медленно, мучительно умрешь. Это касалось даже не всех, а только некоторых. в частности, меня, моего пресловутого статуса, моих воровских принципов. Столь вопиющая несопоставимость лежащего на чашах весов внезапно стала для меня очевидной. Вся поверхностная, обманная шулерская муть, лежащая в основе мастей и законов, открылась мне, когда я примерил к себе ради них принятие смерти. Ведь умирать, не поступаясь под пытками, человек может лишь ради того, что в полной мере приняла его душа, в чем укрепилась она всеми своими силами, в чем есть истина, ради которой Бог помогает вынести сверхчеловеческие страдания. И выходит, что я через эти самые полы христианство принял сердцем. Я стал их мыть, и все остальное сразу встало на свои места. Жизнь оказалась прекрасной, легкой и чрезвычайно понятной. Я выпросил у кого-то Евангелие и ночами вчитывался в него, по временам ужасаясь, зачем я это делаю, ведь обратного пути не будет. Но наслаждение было столь всепоглощающим, что я не мог дождаться отбоя, чтобы вернуться к книге. Совершенно избежать насилия, находясь в тюрьме, невозможно. Но что бы ни случилось, нужно относиться к людям так, как ты хотел бы, чтобы отнеслись к тебе. Даже если люди кажутся тебе врагами, даже если тебе страшно и больно, даже если это те, кто с тобою обошелся жестоко. Иначе только увеличится подлость, жестокость и злоба. Иначе ненависть разъест душу. В этой колонии я встретил одного из моих мучителей, можно сказать, вдохновителя. И хотя я был уже прихожанином храма, признаюсь, мне захотелось его убить. Но я заставлял себя при встрече быть с ним приветливым и дружелюбным. Долгое время, ежедневно, почти год. И ненависть ушла. Он стал для меня одним из заключенных. Таким же, как прочие. Даже ближе, роднее. А когда у него возникли определенные трудности, я ему помог. И однажды он, закостенелый, ожесточенный, циничный, осужденный на 23 года за организацию бандитского сообщества и несколько убийств, сам подошел ко мне и сказал: «Ты уж не держи зла. Кто старое помянет? В общем, забыли, ладно?» И в голосе, и в лице его было что-то такое, о чем я никогда не забуду.